Глава вторая. Константин работал в Кирове на скорой уже 5 лет. Поэтому случай, относящийся к его компетенции, распознавал за версту. И очень не любил, когда такие случаи возникали в нерабочее время. Потому что прекрасно знал, что все больше и большей частью клиентов скорой становятся наркоманы. А какого же черта тратить на них еще и нерабочее время? Именно эта мысль пришла ему в голову первой, когда, возвращаясь домой после дежурства, он услышал истошный женский вопль: «Помогите! Сердцем плохо, маме, сердцем!» Мама, которой стало плохо сердцем, скорее всего, попросила бы свою дочь позвонить в скорую, а не орать на темной морозной улице. Конечно, могло не быть телефона, но, судя по тембру голоса, причина была не в этом. Пришлось идти на крик. Вокруг покосившегося деревянного дома, каких немало лепилось возле железной дороги, металась дебелая баба лет 40. Увидев Константина, она заорала еще громче: «Сердцем плохо!». Правда, маму уже не вспоминала. Константин вошел вслед за ней в дом. Специфического народу там собралось немало, и угадать, кто кому мама, было нелегко. Но это, похоже, не имело значения. На полу посреди грязной пустой комнаты лежала вообще не женщина, а парень, лет 20. Он был в одних трусах, и все его тело было синим, и грудь, и лицо, и губы. Вокруг парня бегала еще одна баба, по виду родная сестра той, что орала на улице, и не менее громко причитала: «Витя, ты чё? Чё с тобой, Витя?» Что с Витей было понятно. Константин отодвинул причитающую бабу, присел возле синего тела, оттянул века. Зрачок не реагировал на свет, но пульс был неплохой. «Живой?» К лежащему подошел мужик. От него несло перегаром, поэтому он выглядел белой вороной в славной психоделической компании. «Живой?» Константин перевернул парня на бок и спросил: «Одеяло есть?» «Надо теплое что-нибудь». «Одеяло есть», — послышался в ответ женский голос. «Сейчас принесу». Пока она ходила за одеялом, к лежащему подскочил еще один тип с остановившимися глазами и принялся хлестать его по щекам. «Очнись!» — кричал он при этом. «Друг, друг! Ему не прямой массаж надо!» Константин еле его удержал. Друг намеревался ударить лежащего в грудь кулаком, видимо, для непрямого массажа сердца. Наконец принесли одеяло. Сидя на корточках, Константин поднял взгляд на женщину, чтобы взять его у нее. Никогда он такой красоты не видел. Она не то что казалась красавицей среди алкашей и наркоманов. Такую красоту можно было выставлять в музее. Классическая у нее была красота, античная. Что она делает в притоне, было непонятно. Она не казалась ни пьяной, ни обкуренной. Но разбираться с этим было сейчас некогда. «Надо снежком растереть», — посоветовала та баба, которая бегала с криками про маму. «Сейчас принесу». Она выскочила на улицу. Константин накрыл наркомана ватным одеялом. Тот еще несколько минут полежал неподвижно, потом задрожал. Потом молодой здоровый организм стал брать свое. Он порозовел, открыл глаза, задышал ровнее. И еще через минуту заорал заплетающимся языком: «Кто меня бил? Ты, Митяй, я тебе сейчас!» Он поднялся на ноги, пошатнулся, потер лицо ладонями. Жизнь возвращалась к нему так быстро, что птица Феникс позавидовала бы. Непонятно только зачем. «Скорую вызвать?» — поинтересовался Константин. «Я вызову. Я ему сейчас так вызову!» — завопил пьяный. «Ментов нам тут еще!» Вызывать скорую Константин счел негуманным по отношению к коллегам. У них и так работы хватает. А здесь все уже здоровы и полны сил. До следующего передоза. Он вышел на улицу. У крыльца сидел на санках мальчик лет 5 и грыз семечки. «Ты что здесь делаешь?» — спросил Константин. «Мать жду», — басом, как мужичок с ноготок, ответил мальчик. Константин тоже решил ее дождаться. Оставлять ребенка одного возле притона было как-то противно. Мать появилась через минуту. Это была та самая красавица. Она спустилась с крыльца ровной походкой и, глянув на Константина совершенно трезвыми глазами, бросила сыну: Пошли. «Куда ты его ведешь?» — спросил Константин. «Тебе что?» — хмыкнула она. «Ну, к подруге, ему спать пора». «Так это твой дом, что ли?» — поразился он. «Мой», — с вызовом заявила она. «Что ж ты его в притон-то превратила?» — сердито спросил Константин. «Хороша, мамаша». «Хороша?» — с еще более жестким вызовом отрезала она. «Ребенка кормить надо. Вот и превратила. А ты что хотел, чтобы я сама употребляла? Или еще чем зарабатывала?» «Притон содержать — хороший заработок», — усмехнулся он. «Уж получше, чем...» «Да вообще не твое дело». «Посадят же», — пожал плечами Константин. «Умрет кто-нибудь. Вон один сегодня чуть концы не отдал. А тебя посадят». «Не твое дело», — повторила она. На этот раз в ее голосе мелькнуло что-то вроде уныния или даже испуга. Константин не испытывал сочувствия к женщинам вроде этой. Молодая, здоровая. Что за болтовня про горькую долю? Что ж твоя красивая голова ничего, кроме притона, придумать не может? Он окинул ее взглядом. Втайне ему хотелось еще раз полюбоваться ее красотой. Но вместо удовлетворения от вида прекрасного он почувствовал, что его как будто бы оскорбили. Она, наверное, тоже почувствовала к нему какую-то необъяснимую неприязнь. Метнула взгляд молнию, резко отвернулась, схватила санки за веревку, дернула так, что мальчишка упал в них на спину, и пошла прочь. И Константин пошел прочь тоже, стараясь поскорее ее забыть. Но долго он еще ее помнил.